Глава 16. Все повели себя так, словно сговорились, а, быть может, и сговорились на самом деле. Казалось, будто у Роскофа, отца Модеста и обеих подруг разом отшибло какой-либо интерес к дактиломантии. Теперь и вправду представлялось, будто Нелли приехала погостить у далекой родни. Времяпрепровождение становилось приятным, особливо потому, что небеса над крепостью с каждым днем все ярче окрашивались лазурью. И в самом воздухе жило приближение какой-то небывалой, яростной весны. Масленицу, к удивлению Нелли, не праздновали. Сие солнцепоклонство берингейское, непонятно объяснил отец Модест. Предрассудок языческий, вовсе великому посту не нужный, надобно душу готовить к испытанию, а не вокруг чучелы скакать. Так ведь все так делают, недоумевала Нелли. Положи, маленькая Нелли, что живет человек долгие годы в старом дому. Накопились у него в сарае прогнившие сундуки да повозки без колес. И надо бы выбросить, да как-то руки не доходят. Но ежели соберется он в новый дом переезжать, к чему тащить с собою старый хлам? Сие надо думать аллегория, Нелли. С тщанием, но не без куражу, выговорила слово, весьма частое в употреблении у родителей. Вот именно. Не все было хорошо, что мы в России оставили. Иное так и вовсе плохо. Отец Модест поднялся, и ветер захлопал подолом его рясы. Они сидели на вершине замка духов, издали показавшейся Нелли некогда площадкою для стражи. — А что еще плохо? — Нелли подняла воротник плаща. Она в первый раз вышла без теплого башлыка и теперь о том втайне жалела. Открытые треуголкой уши ломило от холода. — Многое, Нелли, многое. Хотя бы, например, поминки. У нас их не бывает. Но отчего? От удивления Нелли забыла даже о замерзших ушах. Да по той же причине, что не христианский сие обычай. Начало он ведет от тризны языческой. Ну, посуди сама. Разве похороны повод для пира? Но во время поминок говорят о покойном, вспоминают его, — неуверенно возразила Нелли. — Ах, оставь! Отец Модест махнул рукою. — Когда вернешься в Россию, заметь как-нибудь сама. Сперва вспоминают, а потом и вовсе обычные застольные разговоры идут. После похорон надлежит разойтись в молчании, да молиться или плакать, а не набивать чрево какими-то глупыми, опять же, блинами. Хочется поговорить об усопшем, так и говори с тем, с кем душа лежит, а не с целым застольем. А хозяйке дома чаще всего надобно отдохнуть в тишине, но не тревожиться о том, не пережарилось или переварилось ли какое кушанье. К чему сии хлопоты через силу? Нет, Нелли, пируют в радости, а не в горе. Нелли задумалась. Все по-иному было в далеком этом мире, но какая-то незнакомая правота частенько выступала из странных обычаев. Скоро долина духов вновь станет белою. Отец Модест указал рукою на заросший кедрами пологой склон, но не под снегом, а под пышным ягелем. — Что такое ягель? просто мох. Мох зеленый, ягель белый, как снег. Хотя нет, соврал. На снег ягель не похож. Цвет у снега неживой. Ягель цвета молока, теплый, оттенком в слоновую кость. Ну, сама скоро увидишь. Особливо теперь, когда непонятно, сколько мне еще гостить, покуда до дела не догощусь, — подумала Нелли, но вслух сказала другое. — Вы, я чаю, отче, больше здешние края любите, чем те, кто тут все время живет.